На рассвете меня разбудил недовольный, лысый, как бильярдный шар тип, назвавшийся Лейдером, дер кем-то там. Небрежно просканировал мою ауру и прямым текстом сообщил, чтобы я выметалась из больничного крыла. С кислым видом, явно сомневаясь, что его поняли верно с первого раза, мужик простыми фразами повторно потребовал свалить. Похоже, о моих умственных способностях он был весьма низкого мнения. Не желая еще больше злить странного демиурга, я покорно выбралась из палаты, соображая, как бы побыстрее добраться до своей комнаты. Создавать порталы я не умею, а пешком плестись придется как минимум полчаса. Трэш! К счастью, я успела не только переодеться, но и принять душ перед первым уроком. Скажу честно, на занятиях я в этот день скорее присутствовала, чем реально была. Сокурсники не пытались познакомиться со мной ближе, но и не приставали с наездами, за что я была им почти благодарна. Рыжий тип пытался пару раз блеснуть остроумием, но у меня было слишком поганое настроение, чтобы терпеть его выходки. Поэтому я ласково попросила его заткнуть фонтан, пока не огреб синяков по всему фасаду. Парень был настолько потрясен моим хамством, что даже не нашелся с ответом. А у меня снова возникло странное ощущение, что демиурги выясняют отношения каким-то иным образом, но определенно не физически. Остаток дня Рыжий явно планировал страшную месть, и я решила, наконец, обратить внимание на учебу. Со счастливым вздохом я вышла из аудитории. Бесконечный учебный день закончился. Больше не нужно притворяться, что со мной все в порядке, и делать умное лицо. Я устало вздохнула и, забросив сумку с учебными материалами за плечо, отправилась на поиски Кертена. У меня накопилась куча вопросов, и задать их больше некому. Решив предварительно проведать тигра, завернула к загону с домашними любимцами. Мне с трудом верилось, что обитающую там живность используют как транспорт. В конце концов, почти все демиурги умеют пользоваться порталами. Так что, скорее всего, странную коллекцию верховых животных, соседствующих в одном помещении с Гаркхаши, используют как средство релаксации. Хотя поручиться за праведность данной версии не могу. Я еще слишком мало знаю о традициях Эдема. Размышляя на отвлеченные темы, я добралась до приземистого здания из крупных темно-серых камней, окруженного невысоким декоративным кустарником и аккуратным штакетником. Собравшаяся у входа в конюшню толпа вызвала странный холодок неприятного предчувствия. Нахмурившись, я рванула ближе, расталкивая пеструю компанию любопытных демиургов. Для их же собственного блага надеюсь, что с моим демоном все в порядке. Прорвавшись в первый ряд, изумленно уставилась на главного героя разворачивающегося действа. Рыжик. Ну, кто бы сомневался. Правда, выглядел мой недавно столь импозантный и аристократично надменный сокурсник весьма потрепанным. А точнее, сядь он в таком виде в переходе метро, и милостыню ему бы подали даже местные бомжи. Ободранный камзол, взлохмаченные а-ля панки Харева рыжие космы и недоверчивое выражение искренней детской обиды на смазливой мордашке вызывали у окружающих приглушенный истерический смех, а у меня чистую, незамутненную ярость, потому что напротив рыжего аристократа стоял набычившийся тигр с накинутой на шею серебристой цепью, закрепленной в старом медном кольце центральной опоры крыши. Первым делом, прикрыв глаза, убедилась, что защитная сеть по-прежнему накрывает моего питомца, и только заметив, как шугнулись от меня ближайшие соседи, я поняла, что тихо рычу от бешенства. Похоже, пора расставить все точки над «ё». Поймав слегка расфокусированный взгляд рыжего придурка, сделала шаг вперед. Доигрался. Вентер, сообразив, что ничего доброго и ласкового я ему сказать не спешу, попятился, с опаской глядя на неосознанные движения моих рук. Казалось, что я выжимаю белье или откручиваю чью-то цыплячью шейку. Толпа, сообразив, что намечается шоу, радостно заулюлюкала. В спину понеслись предложения и соленые шуточки. Почему-то именно это отрезвило нас обоих. Я замерла, пытаясь справиться с бешенством, а мой противник в противоположном углу ринга высокомерно вздернул подбородок, из-под воль высматривая пути к отступлению. Драка явно не входила в его планы. «Позволь узнать, зачем тебе понадобился мой демон?» Ласково осведомилась я, подбираясь поближе к потомственному аристократу. К сожалению, мое намерение выцарапать ему глаза было видно невооруженным взглядом. Рыжий осторожно отступал. «Мне просто понравился твой, демон, и я решил познакомиться с ним поближе». Нахально осклабился Вентер, всем своим видом показывая: «Попробуй, докажи обратное». Я мысленно взвыла, понимая, что подтвердить намерение парня навредить Гаркхаши не получится. Как бы то ни было, поставленная защита сработала идеально. Тигр не пострадал. Врезать рыжему мерзавцу при свидетелях я тоже не могла. Ведь вопрос, кого в этом случае объявят козлом, точнее козой, отпущения, даже не стоял. Да и вообще, в будущем это могло аукнуться не детскими проблемами. «Ну ладно, паршивец, решил пошутить?» Я ласково улыбнулась насторожившемуся парню. «Понравился, говоришь? Поближе познакомиться собрался?» «Извращенец, почему бы тебе не тренировать свои нездоровые наклонности на собственных питомцах?» «Спятила!» – взвизгнул Вентер. «Ты о чем вообще подумала?» «А о чем должна была?» Покрасневшие щеки моего оппонента вкупе с ярко-рыжими волосами смотрелись просто ужасно. «Идиотская шутка!» – прошипел аристократ. «Тогда давай поговорим серьезно!» – нежным голоском предложила я. Вот только убийственный взгляд с медовыми речами как-то не вязался. С трудом взяв себя в руки, я с бешеной скоростью просчитывала варианты поведения. Да, можно было обматерить и унизить одногруппника. Он уже понял, что язычок у меня на редкость ядовитый, но в данный момент гораздо важнее было перевести фокус с питомцев на себя. Я, конечно, выбрала самую мощную из возможных защит, но где гарантия, что при сильном желании ее не сломают? Рыжий вздохнул, огляделся и, убедившись, что сбежать без потери лица не получится, кивнул. «Итак, не стану спрашивать, что ты собирался сделать с моим демоном. Все равно соврешь». Тихо начала я. «Просто хочу предупредить. Это первый и последний раз, когда нападение на моего питомца сошло вам с рук. И если тебе хватит глупости совершить еще одну попытку, я сделаю все возможное, чтобы превратить твою жизнь в ад». «Ну надо же! Какая ты грозная!» Насмешливо фыркнул пришедший в себя парень. «Ты действительно думаешь, что сможешь запугать нас парой фраз и заставить держаться от тебя подальше?» «Ты от рождения тупой? Или у меня проблемы с дикцией?» Демонстративно вздохнула я, заставив рыжика вспыхнуть, словно факел. «Повторяю, для особо одаренных олигофренов. Если еще раз приблизишься к моим демонам, я превращу твою жизнь в поток унижений, а тебя в посмешище номер один Академии. Плевать, если ты попытаешься навредить мне, справиться с тупой малолеткой не так уж трудно, однако мои демоны здесь ни при чем. Конечно, они слабее любого демиурга, а обидеть слабого для некоторых не только радость, но и гордость». Рыжий аристократ зашипел, словно я прижгла его раскаленным утюгом. «Ты, смесок! Да как ты смеешь сравнивать меня с лишенцами? Да я тебя...» «Понятия не имею, кто такие лишенцы, но я привыкла судить о людях не по словам, а по поступкам. Твои же поступки говорят сами за себя. Со мной втроем справиться не смогли, так из-под тишка напали на моего тигра?» «Дура!» – взвизгнул разъяренный парень, покосившись на внимательно прислушивающуюся к нашей грызне толпу студентов. «Это была шутка! Ты понимаешь? Шутка! Твой демон не пострадал бы! Не смей говорить о том, чего не понимаешь! И я не позволю тебе вытирать об меня ноги!» Честно говоря, к этому моменту он меня окончательно достал. Похоже, замять скандал уже не удастся, поэтому буду наглеть. Раньше меня это спасало. «Мальчик, если я захочу, то об тебя будут вытирать ноги все учащиеся академии. И, кстати, добрый бесплатный совет. Следует быть несколько осторожнее, нападая на незнакомого противника». «Детка, если тебе это удастся!» – прошипел взбешенный сокурсник. «Клянусь, я прилюдно извинюсь и оставлю в покое этот убогий зверинец. Но не рассчитывай, что твои безумные мечты когда-либо сбудутся!» «Посмотрим!» – тихо отозвалась я, рассматривая своего теперь уже точно врага. Я искренне жалела, что сорвалась, и не сумела замять скандал, но было уже слишком поздно. Видимо, сказалась накопившаяся усталость. Будь я в более приличной форме, то придумала бы, как не доводить дело до открытого столкновения. Окинув ободранного аристократа презрительным взглядом, я подошла к тигру и сдернула тяжелую серебряную цепь с его шеи. Вздрогнув, с трудом подавила вскрик от мощного электрического разряда, прошившего руку. Гаркхаши наклонил голову и, успокаивая, нежно фыркнул мне в волосы. Улыбнувшись, я развернулась к выходу, собираясь немного прогуляться. В конце концов, разговор с Кертеном может подождать. «Эй, не так быстро!» От толпы студентов отделилась высокая шатенка, украшенная маленькими эбонитово-черными рожками. Девушка явно была не из нашей группы. Такую экзотичную красавицу я бы не забыла. «Да? Чем могу помочь?» Вежливо осведомилась я. Обострять обстановку желания не было. «У меня есть пара вопросов, если ты не против», задумчиво сказала незнакомка, рассматривая меня раскосыми черными глазами. «Задавай». Обещать что-либо не в моих привычках, но ведь выслушать вопрос я могу. «Я наблюдала картину, шутки, с самого начала, и могу с уверенностью сказать, что на твоем тигре, правильно, стоит мощнейшая защита – щит Велеса. Ее ставят только на драгоценнейшие артефакты, и я впервые вижу защиту такого уровня на живом существе». Шатенка дернула плечом, словно отбрасывая сомнения, и усмехнулась. За ее спиной ошеломленно зашушукались остальные студенты. «Просто нерентабельно. Энергии, необходимой для ее возведения, хватило бы для создания небольшой планетарной системы. Поэтому тратить ее на короткоживущий результат не слишком удачного эксперимента никто в здравом уме не стал бы. И тем не менее, глаза меня не обманывают. Однако у тебя самой, будь ты даже творцом без границ, просто не хватило бы сил и знаний на создание подобной защиты. Ты же первокурсница, верно? К тому же смесок. И никто из нас о тебе или о твоей семье ранее не слышал. К чему ты ведешь?» Спокойно отозвалась я. Несомненно, слушать рассуждения девушки было очень интересно. К тому же она, сама того не зная, ответила мне на многие вопросы, но количество греющих уши напрягало. «Я веду к тому, что у тебя должен быть очень мощный и опасный покровитель, который делает весьма щедрые подарки. Особенно, если учесть столь уверенное обещание превратить в ад жизнь весьма, неслабого демиурга и упоминание об опасных противниках». «Ты ждешь от меня ответа?» Мягко улыбнулась я, прикрывая глаза. Даже не ожидала, что мой блеф примут за чистую монету и сделают такие далеко идущие выводы. «О, нет!» Серебристо рассмеялась девушка. «Впрочем, своим молчанием ты уже ответила». «Ты делаешь поспешные выводы, но это твое право». Легкое пожатие плеч и насмешливый взгляд собеседницы в ответ. Вскочив на тигра, я проехала сквозь расступившуюся толпу студентов, размышляя о свалившихся на меня неприятностях. «Черт! Ну, почему я вечно куда-то влипаю?»